Ми за гетьманство Брюховецького биться не станем. Мы до Дорошенко не пойдем, закричали в разных местах. Бунт, сначала глухой и затаенный, начал охватывать все войско. Но Брюховецкий еще не знал ничего об этом. Весеннее солнце уже близилось к закату, когда Брюховецкий остановился со своими войсками против лагеря Дорошенко. Все было тихо и спокойно в лагере. Но лагерь Брюховецкого весь кипел и волновался, как взбаламученное диким ураганом море. Брюховецкий начал уже догадываться, отчего происходит это волнение, но жажда мести заглушала в нем все соображения. Вскочивши на коня, он выехал на середину лагеря отдать приказание старшине атаковать немедленно лагерь Дорошенко. Но тут-то он увидел, что ничего не могло уже помочь ему удержать за собой гетьманство. При виде гетмана еще скрываемая в казачестве злоба прорвалась наружу. Крики, проклятия, угрозы огласили воздух. Старшина обступила Брюховецкого. «Мы тебя на гетманство выбрали, ждали от тебя доброго, а ты ничего хорошего не учинил. Только одно кровопролитие от тебя осталось. Сдавай гетманство!» — закричали кругом грозные голоса. «Сдавай, сдавай! Мы за тебя биться не станем!» — подхватила кругом страшная разъяренная толпа. Брюховецкий побледнел. Холодный пот выступил у него на лбу. Теперь он понял, что в небесах пробил уже его последний час. В ужасе бросился он назад в свой шатер, думая при помощи своей стражи укрыться в нем от народной мести. Но здесь перед ним появился посол от гетмана Дорошенко. «Иди, предатель!» — произнес он сурово. «Зовет тебя гетман!» Окружавшая Брюховецкого наемная стража вздумала было защищать его, но в это время шатер гетманский окружила разъяренная толпа казаков. Раздался крик и страшный треск. В одну минуту весь шатер был разорван на клочки. Ворвавшаяся толпа оттиснула стражу и окружила Брюховецкого страшной стеной. Мертвенно-бледный, с застывшими от ужаса глазами, он сидел неподвижно в кресле. Казалось, никакие силы в мире не могли заставить его сделать малейшее движение. Но два дюжих сотника грубо подхватили его под руки, и толпа не потащила его, а просто понесла к Дорошенко. А Дорошенко, окруженный своей старшиной, стоял на высоком кургане. Солнце уже зашло. Розовое сияние заливало все небо и широкую степь, покрытую темно-зеленой травой. Двумя громадными четырехугольниками чернели на ней два казацкие лагеря. С высоты кургана Дорошенко видно было, как толпа казаков бросилась на шатер гетманский, как выхватила оттуда Брюховецкого и как потащили его к кургану. Дикие крики, проклятия, раздавшиеся в толпе при виде Брюховецкого, донеслись и до кургана, на котором стоял Дорошенко. Шум и крики приближающейся толпы росли с каждой минутой, и через четверть часа у подножия холма появились сотники, тащившие под руки Брюховецкого. За ними хотела броситься на холмы и вся толпа, но стоявшие внизу казаки Дорошенко не допустили ее. Наконец, сотники втащили Брюховецкого на гору и остановились перед Дорошенко. Они хотели поставить Брюховецкого на ноги, но лишь только отняли они свои руки, как он пошатнулся и грохнулся бы непременно на землю, если бы они вовремя не подхватили его. Дорошенко невольно отвернулся. Лицо Брюховецкого было страшно. От ужаса он совершенно потерял рассудок. Его выпеченные, словно у удавленника, стеклянные глаза смотрели бессмысленно, ничего не видя перед собой. Все тело его осунулось, словно мешок. Руки висели неподвижно. Согнутые ноги тянулись по земле. Нижняя губа отвисла. Казалось, вместе с разумом в нем умерла и сила мускулов.